Глава 29. Муж и жена. Мы не добрались до кровати. От двери спальни нас отделяло 15 шагов. Целых 15. Слишком много для тех, кто сходит с ума от нетерпения. Зато в гостиной стоял отличный диван, и до него было рукой подать. Именно на нем мы остановили выбор. Но прежде, дрожа как в лихорадке, мы расправились с одеждой. Ткань трещала и рвалась. Юбка, рубашка, ничего не пожалели. Азриэл, злясь на непослушные завязки, рычал мне в губы. Я шипела в ответ, но поцелуя не прерывала. Мы просто не могли оторваться друг от друга. Я пробежала пальцами по прессу Азриэля и наткнулась на бинты. Он же ранен, как я могла забыть? Ему противопоказаны физические нагрузки, а тут я со своим натиском. «Твоя рана!» Я попыталась выбраться из крепких объятий. Не тут-то было. Азриэл лишь сильнее прижал меня к себе и жарко прошептал прямо в губы. «Впасть к дракону ранение, и совет патриархов туда же, вместе со всей Аллорией. Все впасть к дракону, кроме тебя». Если у меня были сомнения насчет этой ночи, то они развеялись после его слов. Он прав, к черту все, хоть раз в жизни просто к черту. Безжалостно расправившись с одеждой, мы, наконец, повалились на диван. Я поймала шальной взгляд Азриэля и прочитала в его глазах желание. Это все, что мне нужно было знать. Несколько бесконечно долгих секунд мы привыкали друг к другу, к новому ощущению единого целого, а потом Азриэл дал мне то, чего я так жаждала. Когда он снова поцеловал меня, я уже не могла ответить, только глухо стонала в его губы. Каждая новая минута подталкивала меня ближе к пику, куда-то за пределы вселенной. Я не узнавала себя, даже собственный голос. Кровь закипела, казалось, я это не переживу. Я захмелела от наслаждения, от нашего единения, от крепких мужских пальцев. Я почти умерла от лучшей в своей жизни близости, от ярких на грани помешательства ощущений. Еще минута, и мне точно понадобится некромант, я просто не выдержу, я распадусь на осколки. «Анна!» — протяжно выдохнул Азриэл, и его лицо исказилось. Следом мое тело на пару с душой полностью растворились в экстазе. Наслаждение длилось мучительно долго, а после сменилось сладким опустошением. Моя голова лежала на плече Азриэля. Сейчас я сидела на нем сверху, а он гладил мою спину, пересчитывая пальцами позвонки. Каждое прикосновение посылало россыпь мурашек по коже. Говорить не хотелось, думать и то с трудом. Азриэл не двигался, давая мне время прийти в себя. Он не торопил и, кажется, наслаждался этой расслабленной интимностью. В его поглаживаниях сквозила нежность. Наконец я приподняла голову. «Устала?» — спросил он, убирая волосы с моего лица за ухо. «Немного», — улыбнулась я. «А ты? У тебя кровь на повязке». «Пустяки», — отмахнулся он. Странное дело, я совсем не чувствовала неловкости. Все казалось таким естественным, но это и пугало. Где-то спустя полчаса мы добрались до спальни и честно попытались заснуть, но что-то пошло не так. Мы снова поддались страсти. Первый раз ничуть не остудил наш пыл, а наоборот подогрел, ведь мы уже знали, как нам может быть хорошо друг с другом. Это было какое-то безумие, разделенное на двоих. Но пока Азриэл был со мной, плевать я хотела на то, что он чужой муж, что это не мой мир, и вскоре мы расстанемся навсегда. Я наслаждалась моментом. Впервые поняла, что имеют в виду все эти новомодные гуры, вещающие «живи здесь и сейчас». Главное, в этот миг я его, а он мой. Прочее подождет до утра. «Просто поразительно, до чего ты мне подходишь», — в полудреме пробормотал Азриэл, когда все закончилось. Я ничего не ответила, хотя чувствовала примерно то же. Естественно, мы так и не поговорили. На разговоры нужны силы, а их не осталось. Мы оба вымотались до предела. Как выяснилось, удовольствие истощает. Азриэл уснул быстро. Сказывалось его ранение. Я же все лежала без сна. В голову лезли странные мысли, в основном глупости, а как еще назвать сомнение в том, возвращаться мне домой или нет? Обман, чужой мир, родители, учеба, потрясающий мужчина. Все так переплелось, что уже не распутать. Можно только разрубить. Но как именно рубить? Уйти или остаться? А как тогда родители? Я понятия не имела, что выбрать. Да, сегодня мне было хорошо. Так хорошо, что я не уверена, будет ли в моей жизни еще нечто подобное. Мужчина, спящий рядом на кровати, подходил мне идеально, а я ему. Но разве это повод бросать родной мир? А что тогда повод, если не это? А зрел еще молод, то он крепкий и сильный, он выдержит и наверняка найдет, с кем утешиться. А у родителей слабое здоровье и всего один ребенок, который должен заботиться о них в старости. Я бросить их преступление. Никогда себе не прощу, если так поступлю с ними. В общем, мои мысли и чувства были полны противоречий. Внутри меня проходило настоящее ледовое побоище. Желания бились с обязанностями не на жизнь, а на смерть. Впору было взять попкорн и наблюдать за этим сражением тысячелетия. А с ней я даже не мечтала. Как уснуть при таком разладе во внутреннем мире? Но я старалась особо не крутиться, чтобы не разбудить Азриэля. А спустя примерно час он проснулся сам. Приподнялся на локте и посмотрел на меня, сплю или нет. Не знаю, зачем я притворилась, просто вдруг это показалось правильным. Прикрыв глаза, я дышала медленно и спокойно. Азриэль счел меня спящей и осторожно встал. Куда он собрался посреди ночи? Поначалу я решила, что его беспокоит рана, и он пошел сделать перевязку. Это было логично. Более того, я в состоянии ему помочь. Надо только пойти с ним. И я пошла. Но не в открытую, а тайно прокралась следом. Если Азриэль в самом деле направляется на перевязку, я всегда могу выйти и предложить свою помощь. А пока я хочу знать, куда мой муж ходит по ночам.